была создана ЦРУ для переброски оружия и грузов для Контрас. Никого не смущает тот факт, что она оказывает услуги друзьям Америки, организации, доставившей в 1984 году в лагеря антисандинистов десяток медицинских бригад, а также, если верить публикациям, портативные радиотелефоны, лодки, подвесные двигатели и электронное оборудование. Всем также известно, что посольство Соединенных Штатов в Тегусигальпе служит почтовым ящиком для членов Civilian Military Assistance, бравых парней из Алабамы, которые с успехом помогают борцам за свободу под руководством одного ветерана Вьетнамской войны. С 1983 года они поставили НДС более 60 тонн военного оборудования и прислали около сотни военных советников, механиков и врачей. Парни засветились, когда двое из них погибли в вертолете, сбитом никарагуанскими ПВО. И еще один секрет Полишинеля. Американские военные самолеты бесплатно доставляют из Соединенных Штатов в Гондурас медикаменты и продукты питания, собранные правыми в результате беспрецедентной мобилизации общественного мнения. На месте все это перегружается на грузовики гондурасской армии, и ценный груз доставляется в лагеря никарагуанских беженцев, расположенных рядом с границей, неподалеку от тыловых баз Контрас. Так из визитов и встреч Джон Ли Андерсон ткет основу истории, которая через несколько месяцев станет сенсацией во всех крупных газетах Соединенных Штатов. Американские граждане ведут частную войну против сандинистской Никарагуа. Но еще не все сюрпризы позади. Там и сям в лагерях беженцев Мескито отдыхающие гражданские и военные носят бело-красную майку с малоизвестным символом. Карта Северной и Южной Америки в обрамлении красной и синей стрел. Примечание. Мескито вместе с Сума и Рама, одна из трех индейских народностей Атлантического побережья Никарагуа. Под символом пять букв КУЗА. Неужели здесь есть и крестоносцы движения единения преподобного отца Муна? Офицеры НДС и Миссура подтверждают это. Примечание. Миссура. Вооруженная антисандинистская организация, объединяющая Мескито, Сума и Рама. С момента прекращения помощи ЦРУ весной 1984 года мунистские организации стали одним из основных источников финансирования и снабжения антисандинистских партизан. Опрошенные репортерами телевидения BBC Дэвидом Тейлором и Питером Корнблю, военные руководители НДС дали тот же ответ. Новость заставляет задуматься. Нелегко поверить, что религиозное движение, которое провозглашает борьбу в философском и идеологическом плане, ввязалось в авантюру, где в одном котле варятся бывшие разведчики, вьетнамские ветераны и генералы в отставке. Отметим только, что никто не ставит под сомнение заявление Адольфа Кольера, президента НДС, когда он сообщает прессе, что солидная часть оружия поступает от организаций, созданных бывшим главнокомандующим американских ВВС в Корее генералом Синглаубом. и заявление главнокомандующего НДС